полчаса после обеда пищеварения лень и одна-две игривых мысли. Природа несколько раз в год. С субботы до понедельника сплошное восклицание: «О, как это прекрасно!» Прогулка, обед и открытые письма с видами. Но религиозные чувства, или точнее чувство восторга, которое религия может использовать, поднимается у современного человека при ощущении быстроты движения. Поезд, автомобиль, аэропланы, скачки, музыка, цирк и прочее. Посему надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и в автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных в исступленные, перенеся их на арены с ошеломляющими прыжками, скачками, гиканьем, бичей и взлетами аэропланов. Таковы были основные мысли записки. Ответа на нее не последовало. Приводя суждение учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он возвратил апостольской церкви заблудшую овцу, а именно мэра Гирьека Тика. Этот мэр был ненавидим всеми кюре окрестности, и в корреспонденциях парижской газеты «Ла Круа» выяснялось, каким именно наказанием будет он подвергнут в аду. Тик в одной из церквей устроил зал для танцев, для обучения фехтованию и для других разумных развлечений, а проходя мимо другой, выполнявшей прежние функции, останавливался и отплевывался. Он вычеркнул во всех школьных хрестоматиях слово «Бог», заменив его идолом, и приказал писать письма не в Сан-Назер, но в Назер прост. Я не стану приводить длинные беседы и первоначальных плоских доводов мсье Тика. Как кит мог проглотить Иону? Как может быть бебе без содействия мужчины? И тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Хуренито перешел к существу вопроса. Фундамент нашего социального быта построен на небе. Не ведая того, мсье Тик вырывает камни из собственного дома. Он анархист. Этого мэр вынести не мог. Он в волнении прошелся по зале, поглядел, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и обмотал живот трехцветной лентой. Почему египетский раб строил пирамиду? Не потому ли, что ее возглавлял, да простит мсье Тик выражение, Бог? Мэр пожаловался на головную боль. Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет Бога, то почему у мсье Тика дом? Почему его не может взять паденщик Лото? «Ах, мсье Тик, так неосторожен!» Мэр начал просить прощения. «Занят. Заседание». Неделю спустя в «Ла Круа» было напечатано следующее. «Еще один Савл, известный своими гонениями на церковь мэр Гирьека Тик, явился на днях к настоятелю церкви Сан-Антуан и рассказал, что у ручья Фью ему явилась святая дева и промолвила: «Покайся, пока не поздно». В начале июня первый специальный поезд богомольцев направляется в Гирьек к ручью Фью. Запись на места в редакции. Мы были с учителем в катакомбах близ Рима на Аппиевой дороге. Поглядев на черные скользкие проходы, надышавшись смрадом, вдоволь налюбовавшись на старика-монаха, продававшего за сходную цену двум баварским крестьянкам свеженькое ребро какого-то мученика, мы вышли наверх. Было просторно, свежо и безлюдно. Я осмелился тогда спросить учителя, что думает он о судьбах религии. Хуренито сказал: истлеют все кости и все боги. Разрушатся соборы и забудутся молитвы. Не жалей об этом. Видишь, там на солнце, откидывая ноги, прыгает по степи маленький жеребенок. Разве не передает он беспредельного восторга бытия? А здесь, у лачуги, задрав морду к небу и опустив хвост, воет собака. Не вся ли скорбь земная в ней? Им будут подобны грядущие люди. Они не станут замыкать своих чувств в тысячепудовые облачения. Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминания о легких днях человечества. Нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который еще ни о чем не ведает, который царственным жестом тянется сорвать... Что? Брошку на груди матери? Яблоко в саду? Или звезду с неба? Потом его научат, как надевать лифчик, как целовать руку отца, как шалить и как молиться. Пока он дик, пуст и прекрасен. Если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть человечество, люби, люби крепко детей. Оскорбляй святыни, приступай к заповеди, смейся, громче смейся, когда смеяться нельзя, смехом, мукой, огнем расчищай место для него, грядущего, чтобы было для пустого пустое. Глава 5. Алексей Спиридонович ищет человека. На следующий день после встречи нашей с Айшой мы отправились в Голландию, где у Хулио Хуринито был ряд дел. Заседание пайщиков общества канализации острова Явы,